Глава 6. Дверь мне все-таки открыли. Кажется, испуганные женщины решили, что если не впустить меня, то я взбешусь еще больше и грешным делом прибью их прямо на месте. Ведь кто знает, что в голове у дурочки. Я вошла в комнату и чуть не рассмеялась. Антария вместе со служанкой сидели за кроватью, забаррикадировавшись подушками. Их испуганные глаза наблюдали за каждым моим движением. «Чего ты хочешь?» — сдавленно воскликнула невестка. «Что мне нужно сделать, чтобы ты отстала от меня?» «Я же сказала, мне нужно то, что оставил отец. В данном случае это деньги. В завещании говорится...» Я достала из декольте документ и пробежалась по нему глазами. «Итак, в завещании говорится о сумме в 400 тир». Естественно, я даже не подозревала, что можно купить на такую сумму. Но это мои деньги, поэтому дарить их не собиралась. «Я не могу отдать тебе 400 тир!» — возмущенно крикнула Антария из-за горы подушек. «Это слишком много для тебя! Ты не умеешь распоряжаться деньгами!» «Дело в том, что я не прошу, а требую свои деньги!» — грозно произнесла я, стукнув рукоятью алебарды по полу. «И это не ваше дело, на что мне приспичит их потратить. Итак, я жду!» Невестка замолчала, суетливо копошась за баррикадой. «Интересно, что она там делает?» Но тут же ко мне пришло понимание. «Наверное, деньги у Антарии. Что ж, это еще лучше. Все вопросы решим на месте». И тут неповоротливая Кастилья проявила чудеса гуттаперчивости. Она вскочила на ноги, изогнулась до хруста в пояснице и распахнула окно. Служанка вывалилась в него почти по пояс, вереща, будто пожарная сирена. «Рон! Банч! На помощь!» «Ах ты, зараза!» — прищурившись, прошептала я. «Ну ладно». Мне пришлось задвинуть на двери засов, чтобы явившиеся на призыв слуги не мешались под ногами. Несмотря на то, что Рон с Банчем не отличались мужской силой, сейчас я была заточена в теле хрупкой девушки, поэтому переоценивать свои возможности не собиралась. Мне хватило нескольких секунд, чтобы понять, как действовать дальше. Тем временем Кастилия продолжала орать из окна, а Антария наблюдала за мной, вцепившись в край подушки. Сдернув шнур с балдахина, я накинула его на ручки оконных створок и завязала на узел. Голова служанки оказалась в ловушке. Женщина завопила пуще прежнего, дергаясь всем телом, но это с ее стороны была бесполезная трата времени и усилий. «Теперь с тобой», — я повернулась к Антарии. «Вот что ты за баба такая недалекая? Все время ищешь приключения на свою пятую точку. Нет бы мирно разойтись». «Не подходи!» Невестка засучила ногами, пытаясь оттолкнуть меня. «Ты ничего не получишь!» «Ну да, ну да». Я отшвыривала подушки одну за другой, подбираясь все ближе. «Что еще расскажешь?» «У меня нет денег! Ими распоряжается супруг!» Родственница уперлась спиной в стену. Но я не верила ей. Антария пыталась выкрутиться, понимая, что от меня уже никуда не деться. Судя по ее реакции, 400 тир — приличная сумма. Значит, спрятать деньги в декольте невестка точно не могла. Я нагнулась и резко подцепила подол ее платья алебардой, вызвав этим истеричный визг. «Ага, а вот и богатство». Привязанные на веревке кошели свисали с пояса Антарии. Мне пришлось сесть на нее, так как невестка принялась дергаться и извиваться, пытаясь освободиться. Приложив немного усилий, я завязала поднятый подол узлом над ее головой. «Эх, шашлыки с люлями!» Вырвалось у меня, когда я вытрясла один из кошелей на кровать. Оказалось, здесь ходили бумажные деньги. Они были из толстой бумаги с изображением какого-то мужика с закрученными усами. Видимо, местный сюзерен. В дверь забарабанили, и из коридора раздались мужские голоса. «Леди, с вами все в порядке? Это мы, Бранч и Рон». «Помогите! Ломайте дверь!» — закричала невестка, катаясь по полу. «Спасите меня от этой безумицы!» Несколько ударов заставили дверь легонько задрожать, но после этого воцарилась тишина. Мужчины поняли, что им не справиться, или отправились за какими-нибудь инструментами. Я тоже времени не теряла. Отсчитав ровно 400 тир, сложила остальные обратно. Мне чужого не надо. «Что ты там делаешь? Пенни, мерзавка!» — визжала Антария из импровизированного мешка. «Воруешь мои деньги? Пенни, не смей!» «Мария свернется и забьет тебя! Живого места не оставит!» «Затухни!» — прошептала я, пряча свое добро в панталоны. «На месте твои деньги, и мои тоже!» Оставаться в комнате невестки не имело смысла, поэтому нужно было действовать на свой страх и риск. Взяв алебарду, я отодвинула засов и решительно распахнула дверь, приготовившись дать отпор Рону и Банчу. Но делать этого не пришлось. В коридоре разворачивался свой боевик. Старый Гудвин вместе с кухаркой Дези прижали мужчин к стене вилами, всем своим видом давая понять, что все очень и очень серьезно. «Иди спокойно, Пенни, мы их держим», — грозно заявил Гудвин, не сводя с них взгляда. Я плотно закрыла дверь и тихо сказала, обращаясь к обалдевшим Рону и Банчу. «Хотите заработать деньжат? Леди Антария ничего не узнает». Мужчины закивали головами. «Отлично, отпустите их», — распорядилась я и добавила. «Гудвин, ты пойдешь с нами. Дези, освободи Кастилью, после чего запри их в комнате, хорошо?» «Все сделаю, Пенни», — с улыбкой произнесла кухарка. «И сразу спускайся в свинарник», — продолжила я. «Будем собираться в дорогу». Под светом яркой луны мы собирали вещи, укладывая их в телегу. Рон и Банч ловили птицу, засовывали ее в деревянные клетки, насыпали в мешки зерно. Кстати, на саму телегу тоже крепилась большая клеть, разделенная на два отсека. Ее устанавливали, когда перевозили свиней. «Пенни, нам придется возвращаться в замок. За один раз мы все не перевезем», — предупредил меня Гудвин. «Ничего, у нас есть время. Я должна забрать все, что мне принадлежит». Меня абсолютно не пугало происходящее. Главное — тщательно продумать план действий. «Госпожа Пенелопа, вы позволите обратиться?» Я удивленно обернулась на мужской голос, в котором звучали смущенные нотки. «Госпожа, вы позволите обратиться? Интересно». «Да, Рон, я слушаю». «Позвольте нам поехать с вами. Мы с Банчем станем помогать по хозяйству». «Мне позволено взять из замка только двух слуг. Да и платить мне вам нечем», — с сожалением ответила я. «Разве мы собственность барона? Мы можем уйти в любой момент. Вот только работы нет в этих краях, поэтому приходится горбатиться в замке вашего брата», — горячо заявил Рон. «Вы так лихо разобрались с леди Антарией и ее служанкой. Я сказал Банчу, не зря Господь вернул Пенелопе рассудок. Она еще прославится на все королевство. А мои слова всегда сбываются». «Благодарю, конечно. Но я же говорю, мне нечем вам платить. Неизвестно, когда дела пойдут в гору». Попыталась я объяснить слуге свое шаткое положение, на что он снова взмолился. «Мы с Банчем станем охотиться, ловить рыбу в озере, заниматься свинарником. Госпожа, потом народятся поросята. К следующему году мясо будем продавать. Хотели в город податься, да там тоже не мед. Здесь хоть все свое, родное». «Я даже не знаю, где мы жить будем», — привела я последний аргумент. Но и на это у Рона имелся ответ. «Вот именно! Еще и свиньям с птицей место нужно. Кто это строить будет?» «Хорошо, едем все вместе», — улыбнулась я. И мужчина, низко поклонившись, помчался прочь, глася во все горло. «Банч! Мы едем с боевой Пенни! Она берет нас с собой!» «Боевая Пенни?» Я покачала головой. «Похоже, когда вернется барон, его ждет огромный сюрприз».